Громкий возглас Антипа Никулина. Это ух! Это трансляция! Никулина просто-напросто вывели из клуба. Егору Кузьмину, учитывая его добровольное признание и чистосердечное раскаяние, определили условный срок заключения 5 лет. Из-за отсутствия состава преступления суд не счел возможным привлечь Фрола Курганова к ответственности. Заслушав приговор, Фрол сутулился, обмяк, посерел, будто это не Исидору Уварову, а ему дали 15 лет тюрьмы. Впрочем, всю неимоверную тяжесть своего наказания чувствовал только он сам. Фрол от полустанка до зеленого дола тоже прошагал горбатясь, будто когда-то что-то потерял на этой дороге, а теперь надеялся найти. И в деревню он вошел, не поднимая головы. Глава вторая. Наступала весна. Почти вытаил из-под снега весь увал за зеленым долом. Синеватая, дрожащая дымка затягивала теперь небо не только над лесом, но и над всем заречьем. Там еще лежали метровые снега, но в полдень над ними уже катались взад-вперед теплые и тяжелые волны воздуха. На Светлихе кое-где закипели первые, пока еще небольшие промоины. Ездить через реку было нельзя, да и пешком переходить небезопасно. На берегу под большим казаном дымился костер, кругом слышался стук молотков. Это конопатели и заливали варом карбузы для Анисимова парома. В прошлые годы всю эту работу колхозники выполняли под присмотром самого паромщика. Нынче Анисима на берегу не было. Уже с месяц, как он занемог, слег в постель. С проходящего поезда на полустанке сошли на этот раз трое. Мишка Большаков, Зина Никулина и ее почти 3-годовалый сынишка. Михаил был в фуфайке, Зина в легком пальто. Помахав вслед поезду, Мишка поднял ее чемодан. «Не забыла? Вот по этой дороге нам». «Не забыла», — ответила Зина, поправляя у сынишки шарфик. «Пойдем, сынок, домой». «Пойдем», — охотно согласился мальчишка, поставив, однако, тут же условие. «Маленько ножками, а потом на ручках». И они пошли тоже в сторону зеленого дола. Они были немного разговорчивее, чем шагавшие по этой же дороге несколько дней назад Фрол, Клавдия, Егор и Варвара. «Эх, черт, через Светлиху нельзя, не то что на машине, даже на подводе». «Далеко ведь, устанешь с малышом», — уже не один раз говорил Мишка. И Зина каждый раз отвечала: «Ничего, дойдем потихоньку». «Конечно. А Ксенька сейчас, однако, билеты по литературе зубрит. У нее первый экзамен по литературе. Как думаешь, сдаст?» «Сдаст, сдаст». Дочка Натальи Лукиной, оканчивающая 10 класс, всю зиму жила в райцентре, приезжая домой только в воскресенье. «Что-то у нее не ладится с литературой», — снова начал Мишка. «Одного не могу понять. Как это не ладится?» «Не люблю», — говорит. «А как можно литературу не любить?» «Вот послушай хотя бы место из Прометея». «Миш», — умоляюще попросила Зина. «Нет. Ты садись на чемодан, отдыхай, слушай», — безоговорочно распорядился Михаил. «Вот». Но ты молчал самолюбиво. Ответа не было с небес. и тайну жизни горделиво скрывал завистливый Зевес.